«Общество сегодня». Здравствуйте, это программа «Общество сегодня», в студии ведущий Даниил Рад. Я представляю нашего сегодняшнего гостя, депутата Законодательного собрания Красноярского края, известного журналиста Илью Зайцева. Илья, здравствуй. Да, добрый день. Илья, прошло уже практически полгода, как ты являешься депутатом Законодательного собрания. Что изменилось в жизни? Какие ощущения? Ну, как говорит моя жена, она предполагала, что когда я стану депутатом, я буду просто, в общем, заниматься исключительно депутатской работой и вовремя приходить с работы. Не получается, потому что работы оказалось в два раза больше. Это и огромное количество обращений. Здесь вот буквально на днях прием длился избирателей почти 4 часа, учитывая большое число желающих прийти на прием. Плюс ко всему, конечно, первый месяц — это такая необходимость разобраться в тех темах, которыми я занимаюсь. И чем больше ты начинаешь в чем-то разбираться, погружаться, тем больше возникает вопросов, это добавляет еще определенный объем. Поэтому работы действительно стало больше. На ТВК я появляюсь крайне редко, то есть это неделя через две, я веду вечерние новости и плюс веду воскресные новости. В этом плане там определенное облегчение от нагрузки есть, но тем не менее работы в ЗАГС собрании стало, ну, не то что стало, раньше сравнивать не с чем, но, в общем, достаточно много, потому что это и подготовка ко всем комитетам, это и законопроекты, это и необходимость изучать то, что пишут экспертно-правовые специалисты, счетная палата, знакомство с огромным там количеством обращений людей, о чем я уже говорил. Поэтому работы действительно много. Тоска по эфирам есть? Ну, видите, тоска по эфиру была бы, если бы я в эфире не появлялся. Все равно такое, в общем, ощущение, что я в эфире есть, учитывая, что я веду вечерние новости неделю через две. Поэтому, в общем, иногда не хватает темпа, но вот последние, особенно после Нового года, как-то событий, мероприятий и тем стало настолько много, что ты просто не успеваешь об этом подумать. Но, конечно, там вот эта вот эфирная неделя — это всегда такое, в общем, окно в ту жизнь, из которой, там, получается, я вышел, да. И вот такой ломки, как она бывает у людей, которые там окончательно обрывают связь с телевидением или с другим СМИ, такого нет. Поэтому в этом плане легче, за что, конечно, спасибо любимой телекомпании. Ну, ты получил известность как журналист, работающий в поле в рамках журналистского расследования. Сейчас у тебя, как я понимаю, такой возможности нету. Вот поэтому есть как бы тоска. Как пошутил один из коллег-депутатов, раньше Зайцев занимался журналистскими расследованиями, теперь он занимается депутатскими. Потому что, в общем, очень много вещей, в которых приходится с журналистской хваткой также вникать, изучать, спрашивать, отправлять запросы. И в этом плане полномочий у депутата просто больше, потому что там на твой запрос обязан ответить безотлагательно, в отличие от журналистов, которые могут отвечать там и 7 дней, и 30 дней. Поэтому тем очень много. Конечно, иногда хотелось бы сразу, как только ты узнал какой-то факт, там, отправить эту тему в журналистское поле, но я сдерживаюсь, потому что понимаю, что это несколько иная работа. И здесь нужно глубже, как вот там Юрий Михайлович Данильченко, председатель комитета по здравоохранению, здесь нужно с государственной позиции смотреть, учитывая, что есть некий кратковременный эффект, есть некий эффект, который имеет отношение ко всем жителям. Поэтому тем, в которых нужно разбираться, и если вот излагать это тем же самым языком, заниматься расследованием, их стало еще больше. Просто их результат – это не телевизионные сюжеты. Это запросы и в правоохранительные органы, это запросы в прокуратуру, это запросы там главе города, губернатору Красноярского края. В этом плане просто другой выход от этих расследований, не журналистский. Но СМИ подключаешь в какой-то момент? Ну, в этом плане, конечно, конечно. При этом я стараюсь, учитывая, что я все-таки депутат, я стараюсь не ограничивать никоим образом там связь с другими средствами массовой информации. Поэтому, в общем, у меня есть страница в Фейсбуке, в котором я достаточно оперативно пишу вещи, которые имеют, что называется, свой сиюминутный эффект, и о них можно сообщить сейчас. И то, что я вижу, что средства массовой информации за это цепляются и начинают раскручивать некоторую историю. Поэтому я не скрываю то, что я делаю. Я в этом плане, как и обещал избирателям во время выборов, абсолютно прозрачен. Я отвечаю на вопросы, я там продолжаю заниматься группой «Наш Свердловский район» ВКонтакте, поэтому, в общем, работу продолжаю вести. А Вадим Востров известен взглядами, скорее близкими к оппозиционными. А у тебя, насколько я понимаю, ближе такая государственная. Нет у вас конфликта интересов? Нет. Ну, если бы у меня здесь государственная позиция в смысле, что ты занимаешься проблемами региона, района, города, только в этом случае. Это не значит, что моя позиция всегда совпадает с позицией власти. Действующая власть, имею в виду. В этом плане никакого конфликта там с Вадимом у нас нет, потому что когда я шел на выборы, и это была и моя логика, и эту логику Вадим Евгеньевич тоже поддержал, что я столько лет проработав на независимом телеканале, становлюсь независимым кандидатом. Сейчас я независимый депутат. То есть я не представляю никакую партию, я не вхожу ни в какую фракцию, я в этом плане вот один. Как независимый депутат, и в этом плане никакого конфликта здесь нет. Там иногда у нас может не совпадать позиции по каким-то отдельным вопросам, но таких системного противоречия у нас точно нет. Ты единственный кандидат, который, мало того, что депутат, который зарегистрировался, еще и выиграл, и это стало, в принципе, сенсацией. Очень многие политологи не воспринимали твою кандидатуру всерьез, говорили о том, что это просто, скорее, имиджевый проект и так далее. Тем не менее, ты победил. Так все-таки как? Ну, смотрите, в ситуации, когда кандидат крайне ограничен в собственных ресурсах, задача кандидата, если он идет на результат, делать все так, чтобы те ресурсы, которые есть, были максимально использованы. В этом плане у меня, вот мой штаб, если его можно так было назвать, это 5 человек, причем это все близкие друзья. У меня на некоторые встречи вместо меня ходила жена, когда я просто не успевал пойти на другую встречу, за что ей огромное спасибо. В этом плане это была такая задача эффективного использования крайне ограниченного ресурса. Мы изначально там, с друзьями, когда садились, обсуждали, мы поняли основные болевые точки, мы поняли, что мы не можем провести кампанию, как другие кандидаты, завалив все почтовые ящики своей агитационной продукции, завесив счетами, соответственно, улицы города Красноярска. В этом плане нужно работать точечно, четко понимая, кому мы пишем, что мы пишем и что мы хотим от них получить. И в этом плане, конечно, особенность выдвижения независимого кандидата в том, что ты собираешь подписи. И с одной стороны, это серьезная преграда при этой процедуре, потому что это очень сложно организационно, это достаточно дорого, это требует огромного количества времени, и это требует прохождения определенной юридической процедуры в виде, например, нотариального заверения всех сборщиков, которые на тебя работают. Это сложно. С другой стороны, это огромный ресурс, потому что нужно было собрать там 3124 подписи, мы собрали чуть больше 4000, и это 4000 людей, с половиной из которых я встречался лично. То есть я лично ходил, собирал подписи, я лично приходил во дворы, объяснял, почему я прошу людей поставить свою подпись. И в этом плане, конечно, другой человек, который бы, возможно, с такими же ресурсами, как и я, пошел на выборы, мог бы не победить по одной простой причине. У меня был такой, в общем, существенный бонус в самом начале – это узнаваемость. Потому что я человек из телевизора, люди меня видят, у людей есть некоторые ассоциации, люди меня знают, и в этом плане на узнаваемость работать точно не нужно было. И в этом плане мне было легче даже по сравнению с другими кандидатами по тому же самому Свердловскому округу, у которых были ресурсы, у которых были партии, но их никто не знал. И в этом плане, да, мне было легче. Что касается того, как так получилось, мне кажется, что это была просто эффективная кампания. Мы прошли почти весь округ. Мы абсолютно четко понимали, что это две отдельные кампании. У нас даже там агитационная продукция была разная. Одна была для Центрального района, другая была для Свердловского. Причем Свердловский тоже неоднородный. Была отдельная рассылка, например, по аварийным домам. Плюс ко всему, то, что мы сделали, это тоже стоило огромных просто человеческих, физических ресурсов. Когда я подписывал письма благодарности персонально каждому человеку, кто поставил за меня подпись, эти письма мы разносили, потому что не могли себе позволить услуги почты. Учитывая, что 20 рублей, это там минимум 70 тысяч рублей ушло бы только на рассылку, причем это было бы сложно организационно сделать. Поэтому это была такая эффективная кампания, и мне кажется, я... Конечно, всегда боюсь себя переоценить, но вот в тот момент, мне кажется, что я чувствовал, что хотят люди, какие проблемы их беспокоят, и разговаривал с людьми на том же самом языке, на котором они разговаривали. Да, да, конечно, у этой компании были там обязательные составляющие, да. Там мы смогли провести фокус-группу среди той целевой аудитории, на которой мы работали, чтобы понять сильные и слабые стороны. Мы проводили социологию, чтобы понять, как движется там, мнение людей. Поэтому, в общем, это была такая хорошая компания, которая была возможна исключительно благодаря тем людям, которые были рядом со мной, которые просто мне помогали. Но все-таки любая компания, она стоит определенных затрат. И многих интересовал вопрос, откуда у тебя деньги, там, не знаю, машину продал, квартиру заложил. Кто-то богатый дал деньги. Там были часть средств, были мои собственные средства, мои накопления. И это видно по отчету, это можно посмотреть. Часть средств это были просто люди, которые, как оказалось, разделяют мою позицию и согласны с тем, что я делаю, и готовы были помочь. Но при всем при этом, я вот сейчас боюсь ошибиться в цифре, но, по-моему, вся компания с учетом сбора подписей и работы наблюдателей стоила там, чуть более миллиона рублей. А для такого конкурентного округа это с точки зрения там, обывателя это достаточно такие приличные деньги, но с точки зрения там, избирательной кампании политических технологий это копейки. Я думаю, что вы согласитесь с этим. Mm-hmm. Поэтому в этом плане это там, не такие деньги, которые... Там, это было удивительно, когда я приходил в банк, получал выписку из тех людей, которые перечислили деньги. Некоторых я знал лично и звонил и благодарил. Некоторых я не знал лично. Поэтому, в общем, ровно так. Не было ли вот в какой-то момент компании ощущение, что да вообще зачем мне это надо, я проиграю, и все, заканчиваем, снимаемся и так далее? Нет, такого точно не было, потому что в момент, когда нас зарегистрировали, когда меня зарегистрировали в качестве кандидата, стало понятно, что там, мы идем до конца. И, честно говоря, времени даже подумать о том, чтобы сняться, просто не было. Потому что это было 2-3 встречи каждый день, вечернее время, из двора во двор, с 5-минутным перерывом, чтобы просто перевести дыхание. В первой половине дня, учитывая, что у меня не было ни уполномоченного по финансам, ни уполномоченного по юридическим вопросам, там нужно было просто какие-то организационные вещи решать. Плюс ко всему нужно было съездить в типографию, забрать тираж. Нужно было отвезти тираж там, на почту, чтобы ее начинали разносить. В общем, там просто на это времени не было. Поэтому в какой-то момент, там, может быть, за недели две до выборов была такая физическая усталость, но в этом плане там, собрались силами и пошли дальше. В какой момент появились ощущения, что все, я выигрываю, я победитель? Это было, по-моему, в 4 часа утра в ночь с 18 на 19, потому что там была тоже удивительная история. Ряд кандидатов по Свердловскому округу устраивали экзит-полы на выходе избирательных участков и спрашивали людей, за кого люди голосовали. И причем некоторые добрые люди звонили мне в день выборов и говорили, ты знаешь, что ты четвертый? А говорят, что ты третий. Там, вот ты снова четвертый. А потом, уже после выборов, оказалось, что среди тех, у кого спрашивали, было порядка 40-45% людей, которые отказывались говорить, за кого они голосовали. Они с большой охотой говорили о том, что они голосовали там, за партию «Единая Россия» или за коммунистов, но они не очень охотно говорили о том, что они голосовали за независимого кандидата. Потому что, ну вот просто с точки зрения такого ощущения, безопасна эта позиция или небезопасная позиция, люди предпочитали об этом просто не говорить. Поэтому, когда, могу честно сказать, когда шел подсчет голосов, и мы получали данные, у нас там была разработана своя методика, у нас наблюдатели отправляли смс-сообщение там специальной формой, чтобы человек, который сидел в штабе рядом со мной, чтобы он вбивал это все в базу. А до 23:15, по-моему, я был то второй, то третий. И, честно говоря, в какой-то момент, там, во время перерыва между получением этих данных, было ощущение, ну, там, близкий человек сказал, что, ну, Илья, твоя первая избирательная кампания, второй тоже неплохо. А потом начали поступать данные с других избирательных участков, начали поступать данные из Пашиного, начали поступать данные из центра, и, в общем, фактически случился перелом. Когда мы вышли сначала вперед на 3 голоса, потом на 30, потом на 130, потом на 300, в итоге по результатам там, мой перевес от ближайшего конкурента был порядка 800 голосов. Против тебя грязные какие-то технологии применялись? Я знаю людей, я знаю кандидатов, я знаю их доверенных лиц, которые ходили по дворам во время встреч и говорили всякие гадости. Я знаю, у меня есть записи этих встреч, просто их люди... В этом плане, когда мы приходили во двор, мы абсолютно четко понимали, что, учитывая размер округа и территорию, мы не сможем, вероятнее всего, в этот двор прийти еще раз. Поэтому нам нужно было максимально людей, во-первых, мобилизовывать на участие в выборах, а во-вторых, находить там сторонников, которые в случае чего нам будут, соответственно, звонить. Поэтому у нас есть, там, у меня до сих пор, там, я не помню, удалил, по-моему, уже их аудиозаписи и видеозаписи некоторых кандидатов, которые говорили абсолютно откровенные грязные вещи в отношении меня. Вели себя не очень прилично. Ну, что называется, бог им суде. В общем, выборы все расставили на свои места. Был этап, когда пытались взломать систему, которую я запускал в интернете, когда можно было зайти, там, заполнить специальную форму, выбрать удобный день и время и пригласить меня во двор. И начали забивать просто эту систему всяческими там пустыми запросами с указанием там номеров телефона Дагестана, Ингушетии, Москвы и всяческих других регионов. Но мы, там, я лично часть обрабатывали люди, которые мне помогали. Мы обзвонили всех людей, понимали, что это не настоящие, просто их отклоняли. На начальном этапе, когда мы собирали подписи, и некоторые кандидаты понимали, что необходимо просто не дать мне эти подписи собрать, они начинали расклеивать, например, в один из вечеров было расклеено более 35 объявлений в разных концах города округа о том, что якобы со мной состоится некая встреча. И, соответственно, люди приходили, ждали, мы получали звонки от людей, учитывая, что я никогда не скрывал свой номер телефона, я всегда на него отвечал и продолжаю отвечать в меру возможности, я его не изменил. Звонили, говорят, а ты где? У нас тут встреча. Или звонили помощникам, если это дворы, в которые мы уже приходили, серия, а вы зачем к нам опять приходите? Вот объявление висит. Мы такие звонки отрабатывали, где-то, если они были максимально близко, мы изменяли график встреч, приезжали максимально в это количество дворов, чтобы с людьми, которые, что называется, хорошо к нам благостно настроены, чтобы им рассказать, что вот, вот это такая технология, что мы сейчас думаем, что с этим можно сделать. Вы, пожалуйста, передайте жителям, если они хотят, я готов в удобное для них время, в удобный день приехать и с ними встретиться. Ну, извинитесь. Потом мы изменили технологию, мы заказали цветные объявления, которые были оплачены из избирательного фонда, соответственно, копировать которые было уже запрещено, потому что, значит, это была бы незаконная агитация, и там можно было уже, в общем, создать проблемы тому кандидату, кто за этим стоял. Такое было. Было обращение в суд с требованием снять меня с выборов, потому что якобы избирательная комиссия пропустила подписи, которые не должна была пропустить. Там тоже Краевой суд принял решение. Это, конечно, я думаю, что люди, которые шли на это, они понимали, что это вряд ли будет иметь результат, но это создаст определенные там сложности, да, потому что нужно было найти хорошего юриста, нужно было подготовить отзыв, нужно было там фактически проанализировать еще раз все эти подписи. А плюс ко всему мы столкнулись с ситуацией, когда некоторые кандидаты работали на других кандидатов. Просто для того, чтобы, в общем, такие технические кандидаты... Спойлеры. Да, да, технические кандидаты, которые пользовались возможностью там, назначить в избирательную комиссию там, члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, который сначала якобы в интересах своей партии анализировал мои подписи, а потом эти данные продавал другому кандидату. Ну, в общем, каждый зарабатывает как может, в общем. Результат есть, в общем, мы его знаем. Ты лауреат нескольких премий ТЭФИ. Это серьезный успех как журналиста. Можно ли сравнить ощущения, вот, когда тебя награждали, с теми, когда ты стал, вот, понял, что ты выиграл депутатство, выиграл мандат? Ну, вы знаете, что касается ТЭФИ, ты получаешь, это происходит на сцене, тебе его вручают, в общем, и там все известно сразу. Здесь до последнего были сомнения, они отменят ли результаты, они посчитают ли, не попытаются ли пересчитать. Что касается ТЭФИ, персональная награда у меня одна, которая, в общем, за в номинации репортер. Остальные, ну, ровно так же, как и с выборами, это командная победа, потому что как там автор публицистической программы, как автор, как ведущий там воскресных новостей, не может получить премию сам, потому что это огромная работа и корреспондентов, и операторов, и режиссеров, и продюсеров, и людей, которые стоят над тобой, которые тебя направляют. Ровно так же на выборах. Там понятно, что ты подчиняешься сам себе, но рядом с тобой есть люди, благодаря которым это стало возможно. В этом плане ощущение того, что я стал депутатом, наверное, пришло в момент первой сессии, когда уже, в общем, когда все, когда ты сел, когда ты увидел на этом небольшом экранчике для голосования свою фамилию, когда, в общем, тебе пришла телеграмма из законодательного собрания о созыве первой сессии, вот тогда ощущение появилось, но учитывая, что это было достаточно оттянуто от момента самого выбора, то есть вот момента прям такой эйфории, она была, по-моему, 19 числа в 9 часов утра, когда, я помню, я в 5 часов утра приехал домой, и вроде бы уже было ощущение, что мы победили. Через полтора часа мне позвонил один из наблюдателей, сообщив о том, что нас снова вызывает, будет пересчет. Я понимаю, что мне не нравится то, что происходит. Я просыпаюсь, выпиваю кружку кофе, еду в избирком, подхожу к председателю избирательной комиссии, говорю: объясни мне, пожалуйста, что происходит. Это технические проблемы, потому что там система госвыборов выдает ошибку. Они обязаны провести перерасчет. Подожди, через два часа будет заседание комиссии. Вот через два часа мне сообщили, что даже комиссия приняла решение утвердить результаты голосования по Свердловскому одномандатному округу, и я победил. В общем, какая-то такая там часовая, по-моему, эйфория. Плачущая мама, плачущая теща, плачущая жена, в общем, все плачут, все рады. Но вот как раз в тот момент я понял, во-первых, ту усталость, которая на меня свалилась, потому что вот оно закончилось, хотя оказалось, что не закончилось, потому что впереди был еще итоговый финансовый отчет, а учитывая, что у меня, как я рассказал, не было уполномоченного по финансовым вопросам, пришлось мне это все делать вместе с помощниками. А потом, соответственно, оказалось, что не оказалось, просто на меня это в какой-то момент свалилось эмоционально, что вот час порадовался, а теперь пора работать. И там мы встретились с моим немногочисленным штабом в одном из заведений, отметили победу, и говорю: а теперь давайте, мы поднимаем все записи с теми поручениями и наказами, которые мы получили, и начинаем работать. Вот мы поработали, и сейчас продолжаем работать. Первое вот обращение, которое ты отработал, помнишь? В тупик поставили. Их просто уже порядка 100, поэтому там что-то было. Помню. Переулок Медицинский, 3, необходимость подрезать деревья у одиноко проживающей пенсионерки, которая не может ходить, вынуждена всегда находиться дома. И она была вынуждена просто включать свет, потому что ветви деревьев закрывали ей солнце. В итоге это, конечно, происходит не так быстро, как мне казалось, как должно быть, но в итоге проблему решили. Почему этим занимается депутат Заксобрания края, а не депутат Горсовета? Не знаю. В этом плане я для себя изначально это определил и сформулировал для себя, что в этом плане я человек, да, я депутат Законодательного собрания края, краевого законодательного органа власти. Но также я знаю, что законодательное собрание – это представительный орган власти. Я представляю интересы тех 104 тысяч избирателей моего округа. Если им кажется, что депутат законодательного собрания должен включиться в процесс обрезки деревьев, я как депутат законодательного собрания в эту проблему включаюсь. Потому что для меня важно то, что важно для людей. В этом плане я не делю на малые и большие проблемы. Единственное, что я делаю, я собираю, что называется, однотипные обращения вот по тем или иным проблемам, и затем обращаюсь там в некоторые органы для того, чтобы понять, как системно можно исключить депутата Заксобрания из этой цепочки. Не потому, что мне лень или не хочется эти проблемы решать, просто потому, что эту схему нужно, что называется, минимизировать число обращений людей. То есть они должны фактически позвонить в управляющую компанию, и управляющая компания должна это сделать. А вот здесь как раз идет вопрос о том, чтобы оптимизировать схему обращения людей. Не потому, что я хочу себе облегчить там существование и тихо, спокойно сидеть. Нет. потому что... Ну, в сутках ограниченное количество времени, прежде всего. Ну, это да, 24 часа, из них там, 6 часов нужно попытаться поспать. В политике нет мелочей. Кто твои соседи по залу заседаний? Вот очень же часто люди садятся по каким-то там принципам. Там. Ну, в этом плане мы были рассажены. Я сижу рядом с Сергеем Толмачевым и Александром Новиковым, депутатами от «Единой России». Мне, правда, предлагали пересесть, в общем, на ряд поближе к трибуне, там, где сидит Петр, где сидит Иван Серебряков, и там есть одно свободное место. Но я сказал, раз уж посадили мне, в общем, это вот для меня это как бы такая просто определенная деталь. Мне там удобно. Там в этом плане очень удобно моим помощникам, если нужно какие-то срочные документы подписать, они могут передать. И так недалеко от выхода, в общем, можно выйти в случае необходимости. А, не самый, наверное, удобный вопрос, но тем не менее его задавали. Во время выборов достаточно активно муссировался слух о том, что за твоей фигурой стоит фигура Алексея Михайловича Клешко, что ты чуть ли не его политическое протеже, и там, в итоге ты там, будешь голосовать так, как он скажет, там, etc. Ну, это не так. А с Алексеем Михайловичем я знаком очень давно, еще до того, как я пришел на ТВК. Я был человеком, это не секрет, который занимался там, первой версией его персонального сайта. А, поэтому у нас с ним хорошие отношения. В этом плане я воспринимаю его как с большим уважением, как старшего коллегу, у которого часто бывает точка зрения, с которой, например, я могу не разделять, а могу разделять. В этом плане я это всегда говорил. У меня нет, как у независимого депутата, у меня нет позиции серии «я всегда голосую против того, что делает Единая Россия», либо «я всегда поддерживаю то, что делают оппозиционные партии». Нет. Если я вижу, что какая-то позиция, с какой-то позицией я согласен, и она отвечает интересам, например, там, избирателей Свердловского округа, то я голосую, несмотря на то, кто эту идею предложил. Поэтому мы очень часто с Алексеем Михайловичем, ну, судя по всему, не сходимся. Я не знаю, как он голосует просто. Просто я знаю, что, там, например, по некоторым вопросам там, может быть консолидированное голосование фракции «Единая Россия». Я никогда не знаю, какое решение они примут. Я всегда голосую так, как я считаю нужным. Да. В этом плане, с чем я согласен, например, когда была корректировка бюджета вот еще 2016 года, я понимал, что голосовать против нельзя по одной простой причине, иначе те дополнительные федеральные средства, которые поступают в бюджет, их невозможно будет просто использовать, потому что эти средства не появятся в доходах краевого бюджета. Поэтому к Алексею Михайловичу я отношусь с большим уважением, но у нас могут не совпадать точки зрения по тем или иным вопросам. Я точно не у протеже, потому что огромное количество говорили, что я протеже, значит, Алексея Михайловича. Кто-то говорил, что я протеже Александра Викторовича Уса. Кто-то говорил, что за мной стоит там кто-то еще. В общем, масса вот этих вот всех вещей. У меня есть личные взаимоотношения с рядом депутатов. Просто хорошие, человеческие, уважительные отношения. Но плюс ко всему, это же ни для кого не тайна, что я там на протяжении полугода работал начальником управления информацией и общественных связей, находясь в непосредственном подчинении, например, у Александра Викторовича Уса. Ну, это значит, что у нас просто хорошие, уважительные отношения. Это не значит, что я кому-то чем-то обязан. Хотя зачастую они люди крайне опытные, и в этом плане нужно просто к ним прислушиваться для одной простой причины. Потому что то, чего нельзя делать, нельзя превращать законодательное собрание Красноярского края в Красноярский городской совет. В законодательном собрании есть место для дискуссий, есть споры до хрипоты, есть там многочасовые обсуждения крайне непростых вопросов, но каждый раз депутат принимает решение сам для себя, как он будет голосовать. Например, я знаю, что «Единая Россия» голосовала, например, за исключение губернских аптек из списка социально значимых. Я голосовал против. Я голосую против по многим вопросам, по которым подозреваю, партия «Единая Россия» голосует за. Илья, мы сейчас прервемся на небольшую паузу и через несколько секунд вернемся, поговорим о твоей текущей работе в сфере ЖКХ. Внимание! «Внимание!» Анатолий Вассерман, Андрей Левченко, Марк Кукушкин, Аркадий Цукер, Ефим Чеботарев, Егор Грибов и другие топовые тренеры России приедут на фестиваль развития «Шаг вперед! Интеграция!» уже с 23 февраля в Красноярске. Телефон 293-31-77. Творческое содружество «Босые души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. «Общество сегодня». Это программа «Общество сегодня», в студии ведущий Даниил Рад. И мы продолжаем наш разговор с депутатом Законодательного собрания Красноярского края и журналистом Ильей Зайцевым. Илья, мы закрываем политический блок. Вот следующим вопросом. Можно ли когда-нибудь тебя увидеть в рядах какой-либо партии в будущем? Или твоя позиция, она жесткая, я независимый? Ну, смотрите, никогда не говори никогда, но пока я не вижу партии, который бы я без каких-либо сомнений примкнул, потому что ни для кого не секрет, что накануне избирательной кампании были разные предложения от разных партий. Тем не менее, я вот решил продолжить эту самую логику о том, что я работаю на независимом телевидении, которое всегда называет, занимает независимую позицию, и в этом плане я остаюсь независимым. Пока меня эта позиция устраивает, я не вижу причин, по которым я бы эту позицию мог изменить. Тем более, что я очень надеюсь, что за там, ближайшие годы изменится избирательное законодательство и процедура выдвижения независимых кандидатов станет проще, без необходимости сбора подписей. Поэтому, в общем, может быть, необходимости такой не возникнет. Пока таких причин для того, чтобы примкнуть к какой-то партии, я не вижу. Ты работаешь, наверное, в самом жарком комитете, точнее, в двух комитетах, но если один более-менее так спокоен, то второй уже сейчас начинает греметь, это комитет по ЖКХ. Проблем много. Вот сейчас, прежде всего, вопрос, ты озвучивал в Фейсбуке проблему с поселком Кедровый. Тему, кстати, почему-то меня очень удивило отношение СМИ, потому что они ее не подхватили практически. Да? Что сейчас там происходит? Вот мне известно, по информации на это утро ситуация нормализовалась, потому что, во-первых, после, на мой взгляд, достаточно резкого и опасного заявления местных властей о том, что в поселке может быть объявлено чрезвычайное положение, если жители не пойдут и не будут платить. И люди действительно пошли и платили. Плюс ко всему нашлись средства для того, чтобы закупить уголь в долг. Поэтому в целом ситуация нормализовалась. Первопричина не снята, потому что люди не платят. Причем я разговаривал с некоторыми жителями, которые ко мне как раз обращались, они говорят, что мы готовы платить. Мы понимаем, что за любую услугу нужно платить. Но мы запутались, кому мы платим, потому что управляющая компания меняется одна за одной, и когда на смену одной приходит другая, каждый раз обещает, что все будет понятно, прозрачно. В итоге приходит другая, происходит ровно то же самое. Непонятно, непрозрачно. В итоге люди просто запутались, кому они платят, за что они платят и сколько они платят. Поэтому там, конечно, необходимо проанализировать именно ситуацию с управляющей компанией, которая там действует, почему она не ведет претензионную работу, почему они не занимаются фактически сбором средств с людей, почему они не активизируют там некоторые службы по взысканию этих средств, в том числе через суд. Там много вопросов, но тем не менее вот та острота, которая была, она, судя по всему, снята в квартирах. Ну, благо, стало на улице теплее, поэтому и в квартирах тоже стало теплее. Плюс с котельной несколько повысили температуру выдачи тепла. Поэтому вроде бы как острота снята. Главное, чтобы эта острота не повторилась. Я очень надеюсь, в этом плане благодарен Министерству строительства и ЖКХ края, который достаточно активно включились в этот процесс, дабы не допустить какой-либо там катастрофической или чрезвычайной ситуации. А в этом плане, в общем, в Кедровом более-менее все, если не благополучно, то хотя бы стабильно. Вообще, если мы говорим о сфере ЖКХ, то проблем очень много, да, жители, они фактически являются заложниками управляющих компаний. Вот насколько я знаю, да, есть проблемы у компании господина Турова. В отношении одной из компаний управляющих сейчас вообще ведется прокурорская проверка, потому что компания на грани банкротства, где деньги, непонятно. В поселке Березовка я писал, да, о том, что компания-заказчик ЖКХ имеет долг 157 рублей, и по инсайдерской информации я не готов ручаться за ее достоверность, но, тем не менее, говорят о том, что компания будет банкротиться, и жители остаются опять один на один с проблемами. Как решить эту проблему? Почему правоохранительные органы не обращают внимания? Вот люди собрали денег с жителей, да, и это же не первый случай, да, там, банкротства управляющей компании. Они пропадают с этими деньгами. Ну, последняя история, самая масштабная в Красноярском крае, пропавшие 2 миллиарда рублей в структурах управляющей компании «Жилфонд», и сейчас эти перерасчеты, которые пришли, это же все тоже вызывает вопрос. Просто видите, управляющая сфера ЖКХ, она с одной стороны, то есть она работает зачастую с большими объемами оборотных средств. И всегда у управляющей компании, видимо, есть некое желание этим каким-то образом воспользоваться. И зачастую в момент, когда есть основания для вовлечения в этот процесс правоохранительных органов, делать что-либо там уже крайне сложно, потому что там может быть потеряна первичная документация, может пропасть руководство. Как у нас в Красноярске была история, когда долгие месяцы управляющей компанией руководителем числился человек, который уже скончался. В общем, ну, опять же, с другой стороны, мы же понимаем, что прокурор, мы не можем поставить прокурорского работника в каждую управляющую компанию, чтобы он там стоял и смотрел. Ресурсов службы строительного надзора тоже не хватит поставить каждого своего сотрудника для того, чтобы он следил. В этом плане это просто нужно понять, принять и с этим жить, что единственные люди, которые могут контролировать прозрачность, это жители. У нас, к сожалению, с там, советских времен, с 90-х, есть ощущение, что управляющая компания, в общем, сама что-то там примет, а мы потом посмотрим и их покритикуем. Управляющая компания зачастую сама уже ничего не принимает, зачастую эта возможность есть только у жителей. Жителям просто нужно активнее в этот процесс включаться, задавать вопросы, спрашивать, контролировать и потом обращаться в те же самые правоохранительные органы. Это что касается управляющей компании. Там другого пути нет, потому что, я еще раз говорю, мы не можем поставить прокурорского работника или надзирающего человека от какой-либо другой структуры, чтобы он стоял и смотрел, куда ушла каждая копейка. К сожалению, это невозможно. И управляющая компания этим зачастую пользуется. А управляющая компания зачастую пользуется... Люди, которые управляют этими компаниями, давай, вот, может быть, так. Ну да, люди, которые управляют, не всегда, кстати, это те люди, которые непосредственно стоят в управлении, это могут быть некоторые там линейные руководители, если мы так говорим, да, которые зачастую тоже пользуются масштабом, например, управляющей компании, если она обслуживает там огромный комплекс домов. И они начинают просто этим пользоваться, учитывая, что, ну, кто знает, дойдет до генерального директора информации о том, что какой-то там линейный исполнитель подделал протокол, значит, перехода управляющего дома в какую-то... перехода дома в управляющую компанию. Ну, в общем, какие-то документы есть, там, подписи, кто будет проверять, никто, ну, вдруг пройдет. Ну, в общем, я премию получу за то, что очередной дом перевела в управляющую компанию. С этим тоже сложно бороться в этом плане. Конечно, если мы говорим про небольшие, значит, про новые дома, которые появляются, они зачастую уходят в новые и небольшие управляющие компании. Иногда это в плюс, есть хороший пример, там, небольшой управляющей компании «Теремок», которая работает сейчас в центральном районе Красноярска. Там крайне активные жители, там управляющая компания находит адекватных и активных председателей домов, которые просто буквально там, в режиме реального времени сообщают, информируют управляющую компанию о тех проблемах, которые возникают, эти проблемы тут же значит, решаются. Но как только растет масштаб управляющей компании, так, вот тут же возникает проблема, потому что структура становится неуправляемой, потому что руководитель уже лично не может быть вовлечен в некие процессы, а его заместители могут преследовать не только интересы хорошего обслуживания управляющих компаний, и такие примеры тоже есть в других управляющих компаниях. Поэтому часть домов уходит в ТСЖ, точнее сейчас называется Товарищество собственников недвижимости, ТСН, поэтому, в общем, в этом плане нужно просто жителям занимать активную позицию, а власти занимать активную позицию по недопущению, по введению неких, там, что называется, лимитов, до какого момента управляющая компания может расти, потому что как только это превращается в неуправляемую структуру, так, в общем, можно 100%, ну не 100%, а на 50% сказать, что через пару лет эта управляющая компания будет объявлена банкротом, потому что средства опять куда-то пропали. Но при этом средства пропадают, и никто никакой ответственности не несет. И я общаюсь с сотрудниками правоохранительных органов, когда дело касается вообще проблем ЖКХ, они начинают рвать волосы у себя на голове, говорить, ой, нет, мы так не хотим, мы так не любим этим заниматься, да, может быть, давайте там как-нибудь позаминаем. Вот как заставить правоохранительные органы работать? Ну, смотрите, в этом плане у меня пока примеров, когда бы правоохранительные органы не работали, нет. Я знаю там ситуацию на улице Матросова, 7, я в нее лично включался, когда неожиданно управляющий дом якобы перешел в очень большую управляющую компанию, причем без ведома жителей, и причем без ведома человека, который значился в документах как инициатор этого самого собрания. Там правоохранительные органы сработали достаточно быстро. Сейчас ведется проверка. Я думаю, что она закончится, возможно, возбуждением уголовного дела в отношении лица, который подделывал эти самые подписи. Есть прокуратура, к которой у меня тоже в этом плане претензий нет, потому что они активно включаются в процесс. Сейчас они занимаются тем, что проверяют законность вот того самого перерасчета на 170 миллионов рублей и самые платежки, которые поступили к людям. Служба строительного надзора, да, там есть проблемы в том числе в их полномочиях, которые они могут реализовывать, и в ограниченности тех ресурсов, которые у них есть. Они просто ограничены штатной численностью, и их, то есть служба строительного надзора Красноярского края отвечает за Красноярский край. Их ресурсов едва хватает для того, чтобы заниматься проблемами города Красноярска. Ну вот это тоже проблема. Увеличивать штатную численность, но опять же, это такая не очень такая популярная мера, учитывая, что она там несет в себе дополнительные расходы. Поэтому в этом плане я бы не хотел обобщать, что там все правоохранительные органы там игнорируют проблему ЖКХ. Нет. Возможно, бывают случаи, когда правоохранительные органы недостаточно активно включаются в процесс. Но бывает обратная история, когда они активно включаются, занимаются тем, чем должны заниматься. Защитой интересов граждан и соблюдением законности. В этом плане мои большие надежды направлены в сторону нового руководителя краевой полиции. Я думаю, что с его приходом многие вещи, во-первых, вскроются, связанные с прежними делами. И, возможно, все-таки мы увидим возбуждение уголовного дела по факту банкротства управляющей компании, входящей в структуру жилфонда, которое в свое время Вадим Антонов обещал, но не случилось, возможно, случится сейчас. Поэтому, в общем, органы работают не всегда так, как хотелось бы нам, но здесь нужно понимать еще одну вещь. Если иногда мы получаем ответ, который не соответствует нашему представлению о том, как эта ситуация должна была разрешиться, это не всегда значит, что правоохранительные органы работают плохо. Это возможно, что действительно нет оснований. Что касается жилфонда, это отдельная история. Я абсолютно уверен, что там должно быть возбуждено уголовное дело. И жители должны получить ответ на очень простой вопрос. Куда пропали 2 миллиарда рублей? Они значились в отчетах управляющих компаний. А они, соответственно, значит, если это были виртуальные средства, и управляющие компании, прежние собственники их рисовали, ну давайте тогда привлечем прежнее руководство к ответственности за то, что они рисовали средств, которых фактически не было. Если эти деньги были, и они ушли куда-то в другую сторону, тоже давайте тогда найдем людей, которые, значит, эти средства куда-то направили. Поэтому вот что касается жилфонда и таких больших историй, вот здесь как раз мне кажется, что правоохранительным органам нужно проявить там более активную позицию, на что я очень надеюсь. Вообще, насколько нужен институт управляющих компаний? Я знаю не один случай, когда компания не имеет в собственности ни котельных, она арендует сети и фактически занимается только сбором денег там, за тепловоду, считая, что вот, если там, тепловода поставлен, а придворовые, ой, придомовые территории все равно, то, что во дворах творится, все равно, ну, вот, даже твой пример вот с деревьями, да, вот женщина, которая не могла ходить. Зачем они нужны? Нет, но управляющей компании, помимо того, во-первых, необходимо понимать, какая организация в случае какой-либо аварии сможет оперативно устранить. Во-вторых, есть, например, такие банальные вещи, связанные там с уборкой территории, чтобы дворник был, чтобы мусор вывозили. То есть вещи, которые кажутся нам очевидными из серии, как бы они происходят сами по себе, ничего в ЖКХ само по себе не происходит. И если у вас вывозят мусор, значит, этим занимается управляющая компания. Если у вас там плохо ли, хорошо ли, но моют подъезд, значит, этим занимается управляющая компания. Управляющая компания как раз нужна для того, чтобы обслуживать людей. А что касается придомовой территории, что касается там детских площадок, а здесь просто, здесь же люди, вот я уже об этом говорил, люди по-прежнему ждут, что вот придет добрый чиновник и поставит детскую площадку. Но если мы исходим из норм жилищного кодекса, детская площадка, если она есть, она, вероятнее всего, это территория многоквартирного жилого дома, который людям принадлежит. Соответственно, если люди что-то хотят, они могут там что-то сделать, но они должны принять для этого решение, посчитать, сколько это стоит, потому что, ну, очень простой пример мне в свое время, во время одной из встреч человек привел, что он говорит, я готов заплатить там дополнительно там 10 рублей в месяц, или там 5 рублей с квадратного метра, чтобы у меня возле дома появилась хорошая, значит, площадка. Потому что, когда я буду продавать свою квартиру, хорошая детская площадка возле моей квартиры – это плюс, который каким-то образом влияет в том числе на цену. Это такой дополнительный бонус, это такие дополнительные преимущества, которые есть. Там, если есть шлагбаум, который жители тоже принимают решение, это тоже история. Поэтому людям просто нужно активнее в этом включаться. Поэтому я вот… Что я не ленюсь точно делать, буквально во вторник у меня были на приеме такие женщины почтительного возраста, которые руководят многоквартирными домами в Свердловском районе. Говорят, скажите, как нам сделать? Я говорю, ну вот давайте мы договоримся, вы принесете договор управления, мы его с вами посмотрим, мой помощник просто подготовит для вас образец, какой документ вам нужно направить в управляющую компанию. Да, это не очень функция законодательного собрания, это не депутата, потому что он там законодатель и представитель. Это такая, скорее, образовательная функция. Но если эта функция тоже востребована, я как депутат, избранный от Свердловского района и от Свердловского округа, готов людям в этом плане помогать. Один раз объясни, как это сделать в одном конкретном доме, затем этот председатель дома расскажет своей соседке из другого дома, что вот можно сделать так, покажет этот пример, и другой, и вот так шаг за шагом, такие, там у американцев есть определение baby steps, да, младенческими шажками. Вот младенческими шажками такие вот, так, вот ситуацию можно в один день, какая бы замечательная управляющая компания ни перешла, ничего не изменится. Потому что, во-первых, нужно менять, совершенствовать законодательство, во-вторых, нужно объяснять, нужно привлекать управляющие компании к ответственности в случае, когда есть нарушения, и, в-третьих, нужно объяснять людям, какие права и какие обязанности у них есть. Вот когда вот все в направлении всех этих трех вещей мы сдвинем ситуацию с мертвой точки маленькими шажками, чуть-чуть, в общем, будет получше. Есть еще проблема следующая, это помимо многоквартирных домов, достаточно много частного сектора. Я столкнулся в трех уже случаях за эту зиму, когда ко мне как журналисту обращались люди, как общественнику, как журналисту, говорили о том, что вот пожилые люди, которые живут одни, они не в состоянии даже купить дрова. Ну, во-первых, у них нету средств, а во-вторых, им трудно разрубить их, да, трудно привезти и так далее. И вот как-то пришлось помогать, выкручиваться. В одном случае там приходил уже к местной администрации, просил обратить внимание там, и так далее. До этого они получали отказы. Ну, когда журналисты вмешивают, все-таки какие-то там более четкие реакции. Нет ли возможности каким-то образом на уровне края организовать программу помощи вот таким вот семьям? Потому что люди могут замерзать. Нет, смотрите, в этом плане это вопрос к Министерству социальной политики и, соответственно, районным или там городским управлениям социальной защиты. Потому что меры социальной защиты есть. Есть меры по там, субсидированию средств на покупку тех же самых дров, если мы говорим про частный сектор. Есть возможность через органы социальной защиты или там есть в Красноярске центры, значит, в общем, социального обслуживания населения, есть возможность через них этот вопрос решать. В этом плане, что мне как раз кажется здесь важным, и то, что я в своей работе делаю, это получая индивидуальные там, обращения. Задача не просто индивидуально решить это обращение, понять первопричину. И в этом плане там, Министерство социальной политики, там, я систематически пишу о том, что помимо того, что нужно решить эту проблему, нужно еще и разобраться, почему такое, например, возможно. И в этом плане, да, такие проблемы, к сожалению, есть, но они зависят не от того, что нет необходимого законодательства. Они зависят от того, что некоторые конкретные чиновники в конкретном управлении не хотят исполнять собственные обязательства. Для этого как раз есть журналисты, для этого есть депутаты, которые включаются в эти процессы, значит, и пытаются проблему решить. При этом я, например, каждый раз указываю, там, отправляю там, Галине Егоровне Пашиновой, да, которая новый старый министр социальной политики, информацию о том, что вот на местах не исполняют. Вчера начал разгораться новый скандал, мы вернемся немножечко к теме выборов. В поселке Таежно отменены выборы в местный сельсовет, и идет суд, будет 1 февраля суд о том, что отменить еще и выборы конкретного депутата ЗАГС Собрания. Были многочисленные нарушения по Манскому району, которые замяли там, с видео и так далее. А в Курагино потеряли там, 12 печатей, да, что вообще автоматически отменяют выборы на этих участках. А господина Бочарова в Центр избиркома разносили на протяжении часа. Что происходит с выборами в Красноярске? Насколько они прозрачны? Насколько система такие нарушения? Это же по всему району разбросано. Краю разбросано. Ну, смотрите, это понятно, что в этом должны разбираться правоохранительные органы, у них такие полномочия есть. Следственный комитет этим занимается. Что касается, вот, понимаете, здесь всегда риск, увидев один конкретный пример на одном конкретном участке, сказать, что вообще все выборы нечестны. Я знаю, что там некоторые конкуренты по Свердловскому тоже пытались сказать, что, в общем, выборы были нечестными. Но в этом плане, вот, может быть, мне так просто повезло. Но в Свердловском округе были небольшие, несущественные нарушения, когда человек, например, член одной из комиссий мог выдать лишний бюллетень. Это увидел наблюдатель. Это зафиксировали, в общем, заактировали. В общем, каких-либо существенных вещей, там, вбросов, не вбросов. Ну, в общем, если есть наблюдатели, с наблюдателями ты что хочешь делай. Там, у человека, там, у любого кандидата была возможность поставить двух человек на избирательный участок. Там иногда говорят, вот нашего наблюдателя забрали, значит, там, объезжать избирателей, поэтому пока он ездил, значит, туда наверняка кто-то вбросил. Но у любого кандидата есть возможность назначить второго наблюдателя, который не наблюдателя, а члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Он мог остаться. Поэтому в этом плане я бы здесь не систематизировал, что не ставил бы под сомнение в целом нелегитимность выборов в Красноярском крае. Были перегибы в конкретных местах. В этом плане мне кажется, что здесь крайне важно дождаться правовой оценки там, того же самого Следственного комитета. Что касается там, того же самого Богучанского района, ну давайте посмотрим, потому что мне кажется, что отмена результатов на одном участке вряд ли может привести к отмене результатов по целому округу. Илья, время потихонечку подходит к концу. Два последних вопроса, если можно чуть-чуть сжать. Не сталкивались с таким? Ты достаточно молодой человек, да, чтобы к тебе подходили и говорили, да, что ты там, какой ты депутат там? Нет, такого не было. В этом плане мне все-таки, видимо, мой телевизионный опыт помогает, потому что люди меня знают. Люди не всегда меня воспринимают как депутата, скорее иногда воспринимают как журналиста, но это тоже вопрос времени. У нас есть традиция, что наш гость в последние минуты желает что-то личное вот от себя. Сегодня, кстати, праздник Крещения, с праздником. Да, вас тоже с праздником. Вот что ты считаешь важным, чтобы у людей сбылось? Вы знаете, мне кажется, самое важное для людей – это здоровье. Потому что вот за последнее время я видел огромное количество примеров, когда люди со статусом, люди с достатком, люди, у которых все в жизни замечательно и все у них есть, в какой-то момент лишается самого главного – это здоровье. Потому что я абсолютно уверен, что если есть здоровье, то на все остальное можно найти средства, время, возможности. И главное – не опускать руки, потому что, в общем, если чего-то очень захотеть, оно получится. Может быть, не сразу, может быть, не так, как мы хотим, не в том объеме или не в том виде, но все обязательно будет хорошо. Сегодня, кстати, еще двойной праздник. У меня сегодня у любимой тещи день рождения, поэтому она вряд ли сейчас слышит, но, тем не менее, тоже ее поздравляю. Илья, спасибо большое за теплые слова, спасибо за то, что в своем насыщенном графике нашел время. Был очень интересный, познавательный, открытый разговор. Это была программа «Общество сегодня». В студии был ведущий Даниил Рат, наш сегодняшний гость, журналист, депутат Законодательного собрания Красноярского края Илья Зайцев. Спасибо. Спасибо. «Общество сегодня».